Когда-то горел, а теперь ты совсем обычный, жизнью земной увлеченный весь. Молитвы твои превратились давно в привычку, сердце умолкло. Спасенья песнь, может, вся твоя жизнь игра в христианство. Перед миром святой просто делаешь вид, состояние это смертельно опасно. Иисус только может твой дух обновить. Нет мира в душе, нет уверенности в спасении, к Слову Святому влечения нет. Скользя по пути произвольного отступления, тебе ответь, может, вся твоя жизнь игра в христианство. Перед миром святой просто делаешь вид, состояние это смертельно опасно. Иисус только может твой дух пронзенные Божьи руки. Это, возможно, последний шанс. Покайся пред Ним и начни поступать по Духу. Все свои силы Христу отдай. Хочет Бог, чтобы жизнь твоя была христианской, неподдельной пред Ним, постоянно святой. Состояние это пред Богом прекрасно, жить для славы небесной вдали. Может, вся твоя жизнь игра в христианство. Перед миром святой просто делаешь вид, состояние это смертельно опасно. Иисус только может твой дух, Он сегодня желает твой дух обновить.